Ягоды нервно подергивались губы. Этот сотрудник эту ошибку он совершил сам. Спутал в списке гостиниц в Копенгагене и Осло. «Сам?» Сталин смотрел на Ягоду. «Выручает своих. Выводит из-под удара». «Хорошо. Пусть один и ответит за всех». Он замолчал, потом спросил: «Где содержатся троцкисты, не давшие показаний?» «Пока здесь, в Москве». «Допросите всех снова. И тех, кто опять откажется от показаний, передайте суду военного трибунала как террористов. Решение трибунала не оглашать. Что касается активных троцкистов, не капитулировавших ни разу, то пусть не занимают больше места в лагерях. Им нет места на советской земле. Ни в лагерях, ни в тюрьмах, ни в ссылках. Освободите от них советский народ». «Слушаюсь». Губы Ягоды по-прежнему дрожали. «Эти люди — враги партии, враги советского государства навсегда. Поведение Смирнова на суде это доказало со всей очевидностью. Он и вышел на суд, чтобы скомпрометировать суд. Пусть за это ответят его сторонники. Хватит! Уже 10 лет с ними возимся. У нашего государства есть более важные дела, чем кормить заклятых врагов советской власти». «Слушаюсь». Сталин усмехнулся. Боится брать на себя ответственность. Боится делать без документов, без протоколов, без признаний, без привычной формалистики. «Пошлите людей по лагерям для вынесения приговоров на правах уполномоченных ОСО». Сталин снова вперил в Ягоду тяжелый взгляд. «Надеется, что там они тоже займутся своей казуистикой, опять заготовят себе оправдательные документы. Нет, нет, не дождутся». «Никаких дознаний не производить. Никаких обвинений не предъявлять», заключил Сталин. «Пусть начальники лагерей составят списки кадровых троцкистов, продолжающих в местах заключения свою контрреволюционную деятельность, свои троцкистские контрреволюционные разговоры, свои антисоветские высказывания. По этим спискам и вынести приговоры. И тут же привести их в исполнение». «Слушаюсь», — покорно повторил Ягода. «И последнее». Сталин по-прежнему не сводил с Ягоды тяжелого взгляда. «Участники параллельного центра должны признать не только свое участие в терроре с целью захвата власти, но и свое намерение реставрировать в Советском Союзе капитализм с помощью фашистской Германии и милитаристской Японии. Конечно, за счет больших территориальных уступок этим странам, скажем, Германии Украину, Японии Дальний Восток». Он помолчал и спросил: «Вы поняли свою задачу?» «Конечно», — торопливо ответил Ягода. «Надеюсь, вы с ней справитесь?» «Безусловно», — неожиданно твердым голосом ответил Ягода. Губы его больше не дрожали. Малейшее проявление неуверенности Сталин заметит и потеряет к нему доверие.